Что ж, благодарю, комиссар Мерцелиус, за столько подробный отчет о происходящих в данный момент печальных событиях в Адептус Арбитрис. Мы будем пристально наблюдать за ситуацией. Подобный ответ меня не слабо удивил. То есть, просто наблюдать и ничего более, прим-полковник, ситуация требует от нас не только пристального наблюдения, начал я, на что Гиберик, да и все остальные полковники и комиссары не слабо так удивились и посмотрели на меня. Нам необходимо как можно быстрее остановить эту бойню, пока она не вышла за пределы цитадели. Этот конфликт является внутренним делом Адептус Арбитрис, произнес довольно раздраженно Элтензар. Астра Милитарум не вправе вмешиваться в него. Вследствие этого конфликта ставится под угрозу положение дел на всей планете, начал я. Что будет, если он доберется до группировки второго фронта, или отдела по отлову несанкционированных псайкеров, или фортов правосудия, как тыловых, так и прифронтовых? К тому же не стоит забывать, арбитры уже начали аресты даже тех, кто ушел в отставку, а это значит, что конфликт уже не ограничивается одной только цитадели, что неминуемо повлечет за собой дискредитацию Арбитрис в глазах гражданского населения. Нам необходимо все это остановить и как можно скорее. И каким образом вы намереваетесь это сделать? Не очень приятным голосом спросил у меня Элтензар. На данный момент, план состоит в том, чтобы получить просьбу от легитимного арбитра Марицелума на применение гвардии для восстановления порядка в цитадели. Абсолютно неприемлемо, проговорил грозно Элтензар, посмотрев на меня так, словно очень хотел бы меня выгнать. Мы не можем с уверенностью утверждать, кто именно является легитимным Марицелумом. У нас нет надежной и достоверной информации, на основании которой могли бы делать конкретные выводы о происходящем в цитадели. Ваших источников для этого явно недостаточно. В данный момент мы пытаемся установить связь с одним из арбитров субмарицелумов, возразил я. Гиберик раздраженно закрыл глаза и выдохнул. Даже если мы получим просьбу о помощи, мы все равно не в состоянии на нее ответить, довольно настойчиво произнес уже Гиберик. Все наши силы на данный момент находятся или на первом, или на втором фронтах, и на обоих ситуация крайне нестабильная. Нам нет необходимости выделять какие-то внушительные силы для этого, парировал я, для этого вполне хватит и нескольких рот. К тому же, это не займет много времени, нам необходима лишь демонстрация силы. Рядовые арбитры и офицеры нижнего и среднего звена просто капитулируют под угрозой обвинения в предательстве, лишь исполняли приказы своих непосредственных командиров, которых считали легитимными в отсутствии должной информации. Нам останется лишь добить тех, кто принципиально откажется от сдачи. Таких ожидается совсем немного. Срок выполнения операции – всего несколько суток. Это не имеет значения, комиссар Мерцелиус, уже более злобно ответил мне Гиберик. Ситуация на фронте слишком напряженная для того, чтобы мы даже один взвод выделили для исполнения подобной идеи. Последнее слово произнесли с неприкрытым презрением. «Согласен с прим-полковником», — продолжил Элтензар, — «что меня вот вообще не удивило. Ваша идея слишком опасная и может вызвать осложнения на одном из фронтов. Мы не можем себе позволить подобных рисков, особенно после прорыва бунтовщиков. К тому же, отвод части гвардейских войск к цитадели Арбитрис может спровоцировать слухи, как на фронте, так и среди гражданского населения. Скрыть подобное не выйдет никак, бунтовщики тут постараются, а последствия могут быть совершенно непредсказуемы. Мне были понятны их аргументы. Ситуация на обоих фронтах оставляла желать лучшего, особенно на первом. Все гвардейские части, огромное количество СПО, протиксов, арбитров, храмовой стражи и всех прочих наших войск были направлены туда. В тылу оставалось критично мало силовых структур, причем всех типов. Из-за этого ни Гиберик, ни Элтензар не хотели рисковать, потому что последствия провала могли быть действительно серьезными, даже хуже, чем были сейчас. Однако я считал иначе. Нам нужно было рискнуть. Нужно было попытаться все это затушить как можно быстрее, потому что иначе все будет еще хуже. Это сейчас все ограничивалось цитаделью. А что будет потом? Никто не мог ответить на этот вопрос с уверенностью. Но риск того, что потом могло все стать еще хуже, были слишком велики. Мы не можем игнорировать эту ситуацию, не прекращал я, под угрозой само функционирование всего Адептус Арбитрис. Ситуация не настолько серьезная, чтобы пытаться вмешаться, проговорил внезапно Харьянди, чья голографическая голова сейчас смотрела на меня. Адептус Арбитрис продолжает мониторинг ситуации по несанкционированным псайкерам и десятинным мануфакторумам, потому для нас данный конфликт опасности не представляет». Голос лорд-комиссара был холодным, строгим и больше напоминал приговор, который не подлежал оспариванию. «Все, дискуссия окончена. Ни Харьянди, ни Гиберик и Элтензером не считали нужным помогать Арбитрис, пока отдельные его части ловили псайкеров и следили за десятинными мануфакторумами. Мой взгляд переместился на других полковников и комиссаров, что сидели здесь. Все смотрели сейчас на Харьянди, но никто из них не собирался что-либо сказать. То ли никто не понимал, насколько вся эта ситуация серьезная, то ли просто не хотел идти вначале против Алтензера, а теперь и против Харьянди. «Я понял, господин лорд-комиссар», все же произнес я, признавая свое поражение. Дальше дискутировать было бесполезно. Рисковать никто не хотел. Это можно было понять, но уж никак не принять. «В таком случае, я покидаю это совещание», все так же сухо проговорил Харьянди. «Комиссар Мерцелиус, на вас остается мониторинг ситуации касательно Адептус Арбитрис, с ежедневным отчетом лично мне. В случае каких-то экстренных происшествий, сообщать незамедлительно». «Да тут, блять, одно сплошное экстренное происшествие. Еще немного, и я бы сказал это вслух, но вовремя прижал нижнюю челюсть и губы. Не хватало еще такое сказануть перед всеми». «Слушаюсь, господин лорд-комиссар». Конец связи, голографическая голова Харьянди пропала. Все собравшиеся или посмотрели друг на друга, или же просто смотрели на стол со скучающим видом. Словно ничего не происходило, словно не было никаких проблем. Вполне вероятно, что они еще не до конца осознавали все происходящее, а возможно, им было просто плевать, так как им не приказывали этим заниматься. Что ж, начал Гиберик уже более спокойным и нейтральным тоном, в таком случае, предлагаю подвести итоги того, что произошло на двух других фронтах за последние сутки. У нас, хвала Богу Императору, получилось все же стабилизировать обстановку на них, хоть и с немалыми потерями. Начнем с ситуации на первом фронте. Полковник Ширкин, вам слово. Голографическая карта открылась и нам показали территорию, которую теперь контролировали бунтовщики. Увиденное довольно сильно удивило. Все же, со вчерашнего дня я положением дел на фронте не интересовался, не до этого. От того довольно внушительного выступа, что образовался, когда мы вели штурм Гранду Манулусиуса, теперь в правую сторону отходил еще более огромный отросток с очень неровными краями. От него отходили десятки других, более мелких отростков, от которых, в свою очередь, могли отходить по несколько еще более мелких, расположенные уже на отдельных дорогах. Но самым большим удивлением было для меня то, насколько сильно бунтовщики смогли продвинуться вперед. Максимальным расстоянием, от первоначальных позиций до самой крайней точки самого крайнего отростка, которое было даже обозначено отдельно на карте, было 63 километра. Ширина же всего этого участка была 57 километров, а высота – 11, отчего теперь на этом участке имелась одновременно и самая высокая, и самая низкая точка оккупированных бунтовщиками территорий. Еще ни разу у нас не было настолько глубоких и масштабных прорывов. Даже предыдущий тот не превысил тогда 30 километров, да ситуация тогда была кардинально другой. Тогда у нас было куда больше войск, куда больше резервов, благодаря чему мы хоть и отступали, но отступали с боями, организованно, удерживая их, пока возводились новые укрепления. Здесь же произошел прорыв на ослабленных позициях, без всяких резервов, на открытую, если можно так выразиться, местность. Оттого и результат был настолько кошмарным, что еще хуже, 4-й батальон потерял вообще все свои позиции. Все те тонкие линии прорывов, что имелись на его левом фланге, слились в одно сплошное пятно. Правый фланг тоже исчез, его территория была теперь занята противником. Похоже, оттуда пришлось отступить. Из-за этого теперь весь огромный выступ, который образовался за время кампании, теперь был будто бы двуглавым, причем правая, новая голова отрастала из более меньшей, старой. И, что самое неприятное, эта самая вторая голова теперь опасно близко была расположена рядом с территорией культистов. По сути, их разделяло всего 15 километров. Конечно, для Вильяриума это были огромные расстояния, однако на карте выглядело так, словно они были практически рядом. Итак, начал Ширкин сухим и холодным тоном, бунтовщики все же смогли прорвать позиции 4-го батальона и сопредельных с ним местных войск, после чего они начали распространяться по гражданским территориям, на которых не было никаких оборонительных сооружений или резервов. К счастью, подразделения местных войск. В конечном итоге, силы бунтовщиков были остановлены, однако они все же смогли занять довольно внушительные территории. Вследствие этого были потеряны 3 десятинных мануфакторума, 7 коммерсантских, 25 участков протиксов, форт правосудия Адептус Арбитрис и 14 храмов. Также были потеряны 5 малых, 2 средних и 1 большое хранилище продовольствия, 11 малых, 5 средних и 1 большое хранилище воды, 2 средних хранилища оружия. На данный момент ситуация практически полностью стабилизировалась, идут лишь локальные бои в коммуникациях за определенных инфраструктурные объекты в виде подстанций, водяных фильтров и лифтовых шахт, однако на общее положение дел на линии фронта это не повлияет. Отсчет был закончен. Все продолжали внимательно смотреть на новые появившиеся метки на карте в виде различных сооружений, которые были теперь захвачены бунтовщиками. Особое беспокойство вызывали, понятное дело, именно оружейные склады. Их захват бунтовщикам явно поможет, ведь там были и батареи для лазганов, и патроны, и гранаты. «Что ж, с этим понятно», — проговорил Гиберик. «Из всего произошедшего я могу сделать вывод о том, что вы, полковник Ширкин, достаточно плохо справились с обороной вверенных вам позиций». От такого заявления Вермант немного удивился, но все же сохранил спокойное выражение лица. «Меня самого тоже удивили эти слова. Я с вами не согласен, прим-полковник», — ответил Ширкин, отчего Гиберик также удивился. «Вот как?» — с ядом в голосе спросил прим-полковник. «Вы не подготовились должным образом к обороне, а затем не справились с руководством войсками, чем дали бунтовщикам прорвать фронт и захватить огромные территории с важными объектами. Я согласен с тем, что при планировании обороны были допущены просчеты», — не стал спорить Вермант, продолжая при этом говорить довольно спокойно и уверенно. «Мы считали, что раз 3-й батальон был настолько сильно ослаблен после вашего приказа о передислокации войск гвардии из Пона в 2-й фронт, бунтовщики нападут именно туда, потому и стали его укреплять сильнее всего. Это оказалось ошибкой, так как бунтовщики, по всей видимости, смогли предвидеть это и изменить план или же составить именно такой план первоначально. Почему вы тогда не укрепляли другие позиции?» «Укрепить позиции обоих батальонов выбранным нам способом было невозможно вследствие недостатка материалов и проблемы с их подвозом после многочисленных диверсий. К тому же, подобное укрепление имеет и обратный эффект, оно полностью блокирует для нас возможность наступления в будущем. По этой причине было решено укреплять только позиции 3-го батальона, так как он был наиболее уязвимым и наиболее вероятным для атаки бунтовщиков». «Тогда по какой причине вы настолько сильно ослабили 3-й батальон, отведя от него столько войск?» «Это было сделано для выполнения вашего приказа о срочной передислокации войск на 2-й фронт». «Моего приказа?» – переспросил Гиберик с нескрываемым возмущением и злостью, сделав при этом акцент на слове «моего». «Я не отдавал вам приказа о том, чтобы вывести столько войск с 3-го батальона. Я лишь приказывал вам передислоцировать часть войск своего полка, численностью в 1 батальон. Выбор конкретных подразделений, которые должны были быть передислоцированы, был оставлен за вами, и именно вы своими решениями ослабили 3-й батальон. Я не собирался его настолько сильно ослаблять, 3-й батальон, однако это пришлось сделать вследствие сжатых сроков, установленных вами». Ширкин уже тоже начинал злиться, но все же сдерживал себя. Сроки были установлены вполне приемлемыми. В нынешних условиях передислокация войск затруднена постоянными диверсиями бунтовщиков на железнодорожном транспорте. Я не мог в установленные сроки передислоцировать войска более равномерно. Это ваша зона ответственности, полковник Ширкин. Именно вы должны контролировать территорию для недопущения диверсий, с еще большим раздражением произнес Гиберик. Технически, он был прав. Даже я это признавал. Ведь весь фронт был на данный момент подотчетен Ширкину, который командовал как своим полком, так и всеми планетарными войсками через командующих. Только вот было одно большое «но» в виде местных условий. Перекрыть или хотя бы следить вообще за всеми вентиляционными шахтами и всякими разными туннелями, некоторые из которых имели в диаметре полметра, было невозможно. Из-за этого диверсанты бунтовщиков и умудрялись ломать нам рельсы и валить эшелоны, если не взрывчаткой, то колесосбросами. С этим я согласен, прим-полковник. Однако даже с учетом ошибок при планировании обороны, а также серьезного недостатка в войсках, мы не допустили обвала фронта и серьезных волнений среди гражданского населения в тылу, что было особенно опасным в тот момент. У вас было более чем достаточно сил для обороны, полковник Шеркин, не согласился Гиберик, но при этом вы решили не использовать эти силы для отражения атаки бунтовщиков. Эти войска прикрывали другие участки фронта и не могли быть выведены оттуда из-за угрозы новой атаки бунтовщиков. Они уже атаковали вас в тот момент, все не унимался Гиберик, крайне сомнительно, что они могли атаковать с такой силой в другом месте. Был серьезный риск того, что в случае отвода войск, бунтовщики, пользуясь провидцем, атакуют также и ослабленный участок. Это могло спровоцировать еще большие проблемы на фронте, а допустить их было достаточно. Не стоит оправдывать все свои просчеты наличием провидца, полковник Шеркин, примполковник звучал еще более ядовито. Вы совершили множество ошибок и не справились с руководством обороны вследствие нехватки должных умений и опыта. А вот это уже было достаточно серьезное заявление. Игнорировать его я не мог. Примполковник, на вас также лежит часть вины в произошедшем, проговорил я как можно более строже, на что Гиберик посмотрел на меня с удивлением и недоумением. Ваша неоправданная поспешность привела к установлению чрезмерно сжатых сроков для передислокации дополнительных войск, причем уже тогда, когда уже было известно о многочисленных перебоях на железных дорогах. Вследствие этого полковник Шеркин был вынужден ослабить именно 3-й батальон, чтобы уложиться в срок. Да, его просчет в намерениях бунтовщиков касательно направления главного наступления очевиден, однако тогда его решения были также полностью одобрены мной, как наиболее рациональные в свете наличия у бунтовщиков провидца, который еще до вашего прибытия продемонстрировал достаточно серьезные способности к предугадыванию наших действий. Комиссар Мерцелиус, действия примполковника были достаточно оправданными в тех обстоятельствах, произнес уже Элтензар довольно раздраженным и даже возмущенным тоном. Ему явно не нравилось, что я критикую Гиберика. Нам было необходимо укрепить свои позиции на втором фронте, чтобы не допустить дальнейшего продвижения войск культистов твари. Это я могу понять. Однако раз нам была нужна такая поспешность, значит прорыв бунтовщиков стал неизбежной платой за это, причем довольно скромной. Гиберик и Элтензар задумчиво посмотрели друг на друга. Комиссары и полковники тоже переглядывались. Комиссар Мерцелиус, начал вновь Элтензар, мы могли избежать подобного размена, если бы полковник Шеркин грамотно руководил обороной. Действия же примполковника полностью оправданными. Полковник Шеркин полностью справился с обороной, учитывая, что могло произойти в худшем случае. Самое важное то, что не произошло полномасштабного восстания среди гражданских. Потерянные территории не имеют слишком большого значения. Мелочи, переспросил примкомиссар, мы потеряли 14 благословенных храмов Бога Императора, 2 десятинных мануфакторума и 1 форт правосудия Адептус Арбитрис, не говоря уже о складах с оружием и продовольствием, которые, к слову, даже не были уничтожены. Однако мы смогли предотвратить повальную панику среди гражданских и сохранить порядок в тылу. Более того, мы смогли истощить внушительные силы бунтовщиков, причем самые опытные и подготовленные среди них. Такие потери им не восстановить. Вновь комиссары и полковники переглянулись между собой. Гиберик закрыл глаза и вздохнул, после чего вновь посмотрел на меня и полковника. Что ж, думаю, комиссар Мерцелиус в какой-то мере прав. Полковник Шеркин действительно совершил просчеты, но смог их нивелировать. На данный момент, учитывая положение дел, этого вполне достаточно. Во всяком случае, ситуация на первом фронте стабилизировалась, что уже хорошо. Только вот, насколько я понимаю, у нас уже возникла серьезная проблема с дефицитом людских ресурсов, особенно хорошо подготовленных, и эту проблему стоит решить в кратчайшие сроки. С этим я полностью согласен. Примполковник, начал Вермант уже более спокойно, к сожалению, количество добровольцев в последнее время серьезно снизился и продолжает падать. Тогда объявим мобилизацию, как само собой разумеющееся, ответил полковнику Гиберик. Это может иметь обратный эффект, ответил уже я. Насколько мне известно из местной истории, мобилизацию на планете не объявляли уже больше 1500 лет, набор ВСПО сугубо добровольный. Если объявим, еще и в такой обстановке, это может спровоцировать народные волнения. Согласен с комиссаром Мерцелиусом, поддержал меня Шеркин, нам лучше всего избегать подобных радикальных решений. Тогда что вы предлагаете? На данный момент увеличить выплаты тем, кто идет добровольцем, а также компенсации родственникам в случае гибели. Не только в виде денег, но и гарантировать недвижимость за счет государства, предложил я, здесь это большая ценность, это может сработать. Гиберик задумался и замолчал на пару секунд. Хорошо, я обсужу это с советом министров, послушаю, что они скажут, ответил он, теперь предлагаю перейти к обсуждению второго фронта. Полковник Волцевский, вам слово. Карта вновь поменялась и теперь перед глазами была территория, захваченная культистами, куда более маленькая и совершенно другой формы. К сожалению, теперь она была немного другой, от одной из сторон исходил новый крупный выступ, а вот четыре выступа, которые были раньше, исчезли, но на их месте появился один большой выступ, где-то в 1/4 от их длины. К нашему сожалению, план, предложенный комиссаром Мерцелиусом, удался лишь частично, проговорил полковник Ситьянского полка. Наступление полковника Урвириша вначале имело довольно большой успех, однако, затем тварь начала атаку в тылу. Она уничтожила сеть вокс-ретрансляторов и вокс-кабелей, вследствие чего войска практически полностью утратили возможность связаться со центральным штабом полка. После этого началась контратака культистов, также с участием твари, которая блокировала подход подкреплений. Также она начала целенаправленную охоту на офицеров с помощью тактики ударил-убежал и ликвидацию отрядов арбитров с помощью обрушения полов. Все это вынудило части полка отступить, однако культисты смогли этим воспользоваться, не дали установить оборону и смогли продвинуться на 7 километров, захватив железнодорожный вокзал и установив на нем оборону. Все 7 контратак были отбиты. Одновременно с этим полковник Фингердис, узнав о контрнаступлении культистов, решила, что план с отвлечением их самых боеспособных сил сработал, и приняла решение начать атаку на все 4 выступа. Они увенчались частичным успехом, выступы были ликвидированы, однако сами культисты смогли эвакуировать все свои силы. Затем, когда выступы были ликвидированы, культисты начали контратаку с участием твари, которая повторила успех своей тактики, что вынудило атванский полк и силы поддержки отступить на другие позиции. Вскоре арбитры смогли ранить тварь достаточно сильно, чтобы она отступила. Последующая контратака на силы культистов позволила продвинуться на 1 километр, но затем была остановлена. На данный момент боевые действия полностью прекратились и мы продолжаем подготовку к наступлению. Пиздец, проговорил я сам себе, понимая, что новости были не самыми хорошими. Ситуация на втором фронте, как и на первом, была достаточно хуевой. Пока мы не убьем эту тварь, мы мало, что можем, проговорила Урвириш, она обладает огромной силой и скоростью. Могу вас заверить, полковник Урвириш, что мои войска сделают все возможное, чтобы уничтожить тварь, довольно уверенным голосом произнесла арбитр-капитан Гедис, командующая силами арбитров на втором фронте. Вас слишком мало для этого, прямо заявил командующий Виссарским полком, а подкрепление от арбитриз ждать уже не приходится, они заняты более важными делами. На это у Гедис ответа не нашлось. Согласно с полковником Аурверишем, продолжила Фингердис, арбитры не могут прикрывать войска одновременно на фронте и в тылу. Нам нужно вооружить все войска серебряными боеприпасами, предложил уже полковник Тласгахар. Глаза арбитра-капитана полезли на лоб. Полковник Тласгахар, при всем моем уважении к солдатам Астра Милитарум, они не готовы к тому, чтобы охотиться на варпово отродье. Я и не говорю, что они будут пытаться на него охотиться, ответил уверенно Банвурец. Главное преимущество серебряных боеприпасов – это то, что его боится тварь. Стоит ей получить несколько попаданий дробью, как она тут же пускается в бегство. Если все наши отряды будут иметь солдат, вооруженных дробовиками с серебряной дробью, этого будет более чем достаточно хотя бы для самообороны. Речь идет об огромном количестве серебряных боеприпасов, проговорил Вальцевский, нам придется отменить наступление, чтобы доукомплектовать группировку. Это приемлемо, проговорил Гиберик, раз тварь перешла к новой тактике, придется на это пойти. Остается только вопрос, как нам достать такое количество серебряных боеприпасов. В каждом форте правосудия есть специальные арсеналы псайхотов, произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание, думаю, большую его часть мы сможем использовать для нужд войск. Вы сможете это организовать? Спросил у меня прим-полковник. Все же, только у меня сейчас были обширные возможности по связи с арбитрис во время всего этого пиздеца. Сделаю все возможное, прим-полковник. Главное, организовать оперативную доставку всего на фронт. С этим проблем не будет, ответил он. На этом, думаю, можем закончить. Совещание окончено. Голографические головы выключились и я, чувствуя облегчение, встал со своего места, попрощался с полковником и направился к лифту, чтобы уже на нем добраться до своих апартаментов. Но уже в самом лифте, мне неожиданно позвонила Исьегуд. «Слушаю вас, комиссар Исьегуд. Приветствую, комиссар Мерцелиус», произнесла она немного грустным тоном. «Я хотела извиниться». «Неожиданно». «За что?» – удивленно спросил я. «За то, что так вышло с этой девчонкой, Мифорой», – ответила мне Сигана. «Она погибла еще до того, как я к вам пришел. Однако я позволила ей попасть в бой. У нас был варпов бардак, кто-то перемешал части, новобранцев отправили на фронт. Этого не должно было произойти, я запретила это, но в итоге не уследила. Потому, извините, если бы не мой просчет, всего этого в Арбитрис не произошло бы. Ох, знала бы ты, сколько тут было просчетов». Мысленно обратился я к женщине. Мне было приятно, что Сигана признавала свою ошибку. Это много говорило о ней, как о человеке. «Поверьте мне, комиссар Исьегуд, в этом всем ваша часть вины, самая незначительная. Честно признался я, как-нибудь я вам это расскажу. Наша сделка недействительна, комиссар. Я не смогла вам помочь. Вы согласились помочь. Это уже считается. Так что как будет возможность, я вам это расскажу». Пару секунд в ВАКСе стояла тишина. «Хорошо, комиссар Мерцелиус. Конец связи». Канал связи отключился, и я продолжил путь к себе домой. И стоило мне войти в гостиную, я заметил не самую лучшую картину. Награн лежал на диване. К его руке была подсоединена капельница. Рядом с ним стояли два врача в бело-красной униформе, которые, увидев меня, сразу поклонились. Остальные тоже были в сборе. Маринур и Рад сидели за гостиным столом, а Гихьян, рядом с Награном, направив свои глаза на врачей. «Что с ним?» – сразу спросил я, посмотрев на Маринура. «Давление поднялось от новостей», – осторожно ответил мне Рыжик, «161/105, нихуя ж себе». «Понятно», — сказал я вслух более культурно. Награн продолжал мониторить ситуацию в Арбитрис, потому мне даже страшно было представить, что там такого произошло, что ему стало настолько плохо. «Все нормально уже, комиссар», — проговорил Награн довольно слабым голосом, после чего повернулся к врачам. «Вы свободны». В ответ один из врачей протянул Вереспиксу какую-то бумажку. «Здесь все по таблеткам и режиму. За капельницей вернемся через 3 часа». Награн в ответ кивнул, после чего оба врача, поклонившись мне, ушли. «Итак», — начал я, — «как только входная дверь закрылась, точно можешь говорить. Мне подождать несложно. Нормально все, я не настолько слабенький», — попытался улыбнуться Награн. «Хорошо. Что уже успело произойти?» «Много чего», — без всякого оптимизма в голосе ответил мне бывший Вереспикс. «Я сел за наш общий стол и приготовился слушать. Во-первых, и это сейчас, как по мне, самое важное, началась какая-то активность между фортами правосудия. Судя по камерам, из 4-го форта вышла полноценная рота, это 200 человек, при полной оснащенности. Они реквизировали один из поездов и направились на нем к 5-му форту. У входа начали переговоры с руководством, после чего рота направилась к 7-му форту, а из 5-го вышла еще одна рота, которая направилась к 6-му. В первом случае все прошло нормально, а во втором начались бои, и теперь 6-й форт, по сути, осажден. «Бля-я-я-ять», выдохнул я, «все же, и форты стали в этом участвовать». «Именно», подтвердил мои выводы Миханг. «Первая попытка прорыва блокады провалилась, произошли серьезные бои. Затем им на помощь направились войска 8-го форта в числе 3 рот, практически весь боевой гарнизон, но их успели перехватить войска из 7-го, устроив засаду с поддержкой протиксов. От последнего слова мои глаза распахнулись во всю ширь. Они что, еще и протиксов заставили в этом участвовать? Они адептус арбитрис», словно очевидную истину проговорил Вереспикс, «могут испо привлечь, если захотят. Отказ подчиняться приказу даже рядового арбитра – это измена». «Да ебаный ты нахуй!» – выплюнул я. «Мало того, что сами режут друг друга, так еще и других заставляют. Сука, придется приказать, чтобы никто не подчинялся приказам арбитрис». «А вот здесь есть проблемы», – проговорил уже Маринур. «Простой запрет вызовет серьезные подозрения у всех. Все же, конфликт в арбитрис все еще остается тайной, и лучше будет, если он таковым и останется». Тут сложно было не согласиться. «Сейчас все, что нас спасало, это само строение улья, где можно было что угодно спрятать за любой стеночкой, и син, которые продолжали глаголить на весь улей в стиле «ничего не происходит». Но вот если отдать приказ арбитрис не подчиняться вовсе, это вызовет вопросы у всего состава, а разговоры быстро перейдут к гражданским, я в этом даже не сомневался. Потому я начал думать, причем усиленно. «Есть идея», — осторожно произнес я могу приказать всем работать. Маринур и Награн недоуменно посмотрели на меня, потом переглянулись, а затем вновь посмотрели на меня, не поняли. Надо было объяснить, если я отдам официальный приказ всем быть начеку, продолжать патрулирование и всякое такое, они начнут это делать и по факту, будут исполнять мой приказ. Любая попытка арбитрис приказывать кому из местных сил будет недействительна, это будет противоречие с приказом комиссариата, и отменить его можно будет только через меня, ну или Алтанзара и Харьянди, а они вряд ли это сделают. Теперь оба посмотрели на меня с удивлением. Это может сработать. Все же согласился Награн, пока я сам набирал сообщение в свой секретариат, чтобы он подготовил приказ в должном виде. У самого сейчас времени не было этим заниматься. Хорошо, давай дальше. После того, как войска из 8-го форта были разгромлены, сам 8-й форт был захвачен силами из 7-го. Оставшийся гарнизон не сдался, потому форт взяли штурмом. Последние слова Награн произнес с нескрываемой болью. По всей видимости, участь тех, кто не сдался, была незавидной. Будет хорошо, если просто убьют. После этого из 4-го форта выехала еще одна рота, которая проехала к 3-му, затем ко 2-му и 1-му фортам. 3-й и 2-й сдались, 1-й взят в осаду. То есть теперь 6 фортов захвачены и 2 в осаде, подытожил я. Вопрос, кем? Именно войска из 4-го форта защитили Силгертона, ответил мне Миханг, да и жил он рядом с ним. По всей видимости, он все же смог до туда добраться. Некогда он был арбитр Каменсекуром, главой отдела службы безопасности форта. Сподвижников у него там может быть немало, как друзей, так и тех, кого он за яйца держит. То есть теперь Силгертон у нас полноценная сторона конфликта, новость была не из самых приятных, как я понимаю, он решил пока что взять форты под контроль. Именно, кивнул мне Награн, вначале он попытается брать один форт за другим превосходящими силами, а затем собрать все, что есть, и пойти на цитадель, поддержав или Алифаса, или Ильдигерта. Харганар в этом плане обречен, он всем неудобен. Так, только у меня один нескромный вопрос, как вообще Силгертон может в этом всем участвовать и на что-то надеяться? Спросил я, он ведь ушел из арбитрис, ушел в почетную отставку, добровольно, важным тоном ответил мне Миханг. Он просто скажет, что не имел выбора, что был вынужден уйти, чтобы спасти свою жизнь, что все это было фикцией, а теперь Ратингун умерла и все, можно возвращаться. И что, ему поверит. Субсекторальное руководство арбитрис не скоро обо всем узнает. Когда узнает, то совсем не скоро разберется с тем, кого сюда послать, а когда все же пошлет, то ревизоры прибудут сюда далеко не быстро. К тому времени все данные в архивах будут переписаны таким образом, как это нужно Силгертону. Никто ничего не узнает, да и не особо будет пытаться узнать, пока отделение продолжает исправно работать. Собственно, именно по этой причине все и так смело и восстали против Харганара. Все понимают, что в случае победы проблем с проверками не будет. Прекрасно. Просто охуенно. Сарказма в моем голосе хватило бы на целую роту, что в самой цитадели. Все. Очень плохо, если говорить вообще, ответил Награн, тяжело выдохнув. А Фази вместе с Харганаром попытались взять штурмом отдел кадров и отдел казначейства, но именно в этот момент атаковал Ильдигерт. Он смог прорвать блокаду и выйти к отделу казначейства, а затем помог отбить атаку, так что, по всей видимости, оба отдела теперь перешли к нему, им деваться особо некуда. А вот Элифаз зря времени не терял и смог переманить к себе тюремный блок со всем гарнизоном. Не знаю, чем он там начальника уговорил, но блок с ним. После этого он отправился к отделу ревизии и вещевому складу. Первый, как оказалось, смог уцелеть и держал оборону от силы Ильдигерта, потому теперь перешел к Элифасу. Второй отказался от сотрудничества и ушел в консервацию. Теперь все затихло и все три стороны думают, что делать. Так, с этим понятно, задумчиво произнес я. Ситуация мне не нравилась совершенно. Ни одна из трех сторон не имела какого-то решительного преимущества. Мне было абсолютно все равно на всех участников всего этого пиздеца, потому я был бы рад видеть кого-то, кто уже обладал бы решительным преимуществом. Так хотя бы можно было бы надеяться, что все это закончится быстро. Но, по всей видимости, этот конфликт действительно не собирался заканчиваться в течение нескольких суток. Все это грозило растянуться на очень долгий срок. А значит, будет куда больше жертв. Какой же это пиздец, подумал я про себя. Еще есть что-то, по сути, больше ничего. Начальники арсенала и Мидблока с места не сдвинулись, продолжил Миханг. Первого, скорее всего, пытаются уговорить Алифас и Ильдигерт, а второго, убедить хотя бы снять консервацию и принять всех раненых без различий на сторону. Судя по их молчанию, первый думает, а второму все так же плевать. «Какой у вас добрый начальник Санблока», — с сарказмом произнес Рад. «С этим я был согласен. Он прагматик, причем довольно циничный», — ответил Вереспикс, посмотрев на своего телохранителя. «Он понимает, поможет хоть кому-то, то победитель потом ему это припомнит. За нейтралитет ему достанется куда меньше проблем, чем в случае выигрыша одной из сторон. Оставить на кого-то конкретно он никогда не рискнет, все слишком неопределенно». «Действительно, цинично», — признал я. «И что теперь дальше будет? В цитадели все на равных, а Силгертон, тем временем, забирает один форт за другим. Вот тут я не могу утверждать что-то наверняка. Форты все еще сохраняют информационный карантин, у всех трех сторон нет с ними связи. Однако, вполне вероятно, что это скоро изменится. Кто-то из троих, рано или поздно, также начнет их собирать, чтобы прислать войска в цитадель. И тогда все это разгорится с еще большей силой», — сделал я вывод, запрокинув голову, закрыв глаза и устало выдохнув. Затем я вновь посмотрел на всех. «Блядь, а гвардия нихуя делать не собирается». На этих словах Награн вмиг изменился в лице. На нем теперь читалась неприкрытая печаль. Похоже, у него все же была надежда на то, что гвардия поможет с этим справиться. «Отказались вмешиваться?» Вопрос Маринура звучал довольно риторически. «Отказались вмешиваться?» Повторил я. «Войск на это нет, все ушло на второй фронт. Пока Арбитрис свои задачи выполняет, с чем проблем пока нет, никто шевелиться не будет». Награн закрыл глаза и пошевелил губами. Явно молился. «Что ж, значит, остается только ждать», — произнес все же Награн. «Именно. Будем ждать», — ответил я, после чего решил добавить, и следить. «Харьянди требует отчетности по всей этой жопе. Я подготовлю все в нужном виде», — сразу произнес наш арбитр. «Только слегка отдохну. Не торопись. И не переусердствуй, главное. Не хватало еще, чтобы у тебя вновь давление скакнуло». «Не переживайте, комиссар, второго раза не будет», — заверил меня Миханг. Голос у него звучал смирившимся. Он уже пережил потрясение от новостей касательно своего адептуса, это было понятно. «Хорошо», — кивнул я. «Еще, нам нужны серебряные боеприпасы Арбитрис для второго фронта. Так много, как только можно. Придется ехать к фортам, чтобы поговорить с ними. Думаю, они в этом деле не откажут, учитывая обстоятельства», — быстро объяснил мне Награн. «Понятно. Значит, так и сделаем», — произнес я. «Маринур, что там Абаш?» Этот момент тоже не стоило сбрасывать со счетов. Ему пришлось принять таблетки от сердца, но он в порядке, — сказал Рыжик. Он пообещал, что начнет проверку и возьмет это дело на личный контроль. «Что ж, тоже неплохо. Теперь можно и поесть. О, и еще одно, комиссар», — проговорил вдруг Маринур, так, словно чуть было не забыл об этом. «Можете зайти к Антуану, он узнал про Аскирта». Я удивленно посмотрел на Рыжика. «С тех пор, как я приехал домой, я еще не рассказывал про Аскирта Антуану, слишком сильно был занят. Но при этом я просил всех пока о нем не рассказывать и не говорить о нем». «Как?» — прозвучал от меня короткий вопрос. «Догадался», — виновато ответил мне Мар. «Я плохо лгу». «Ладно», — смиренно ответил я, выдохнув. Войдя в комнату, я увидел лежащего на кровати Антуана, который отвернулся к стене и тихо похныкивал. Кислородный концентратор он снял, и тот сейчас стоял рядом. Я закрыл дверь, тихо прошелся и сел на край кровати. «Как?» — кое-как выдавил из себя мальчик. «Как он?» «Пе погиб». Было неожиданно такое слышать от шестилетнего ребенка. Но раз уж он хотел это знать, я не собирался это утаивать. «Знаешь, что такое растяжки?» Антуан вздрогнул и закивал головой, зашоркав по подушке. «Да», — произнес паренек заплаканным голосом, продолжая смотреть мокрыми глазами на стену перед собой. Папа рассказывал. Многие его друзья так погибли. Он всегда говорил, чтобы я смотрел под ноги, когда вхожу куда-то, даже дома. Я до сих пор смотрю. Довольно неожиданно было подобное узнать. Как-то я раньше не обращал на подобное внимания. Он быстро умер, все внутри сжалось. Было больно даже слышать такой вопрос, тем более от ребенка. Перед глазами же промелькнули последние мгновения Аскирта. Как он лежал в темной комнатушке, как пытался разговаривать со мной, преодолевая боль, как сказал свои последние слова. «Спасибо, Авги, за все». Горло начало болеть. «Нет, честно сказал я, не хотелось врать Антуану. Даже здесь, его доставили в госпиталь, но помочь уже не смогли». Парень сжался в комок и всхлипнул. Где-то минуту мы просто сидели в тишине. Я понимал, что говорить тут что-то бесполезно. Это нужно было просто перетерпеть. Затем Антуан все же повернулся ко мне и посмотрел своими заплаканными красными глазами. «Не уходите туда», — произнес он. Лицо у него было умоляющим. «Вначале Филгейрт, теперь Аскирт, я не хочу, чтобы и вы тоже». Я наклонился к пареньку и обнял его левой рукой, которая все побаливала из-за прошедшей операции. Тот в ответ обхватил меня своими ручонками вокруг шеи, прижался со всей силой и захныкал еще больше. Как бы я хотел сказать ему, что действительно никуда не уйду, что больше не приближусь к фронту, что не будут рисковать. Я действительно пытался это делать и даже получалось. Однако, стоило признать, обстоятельства бывали разные, и скрывать этого я не собирался. Я сделаю все, чтобы не рисковать, и чтобы ничего не произошло, но не ходить туда я не могу, такая уж у меня работа. Мальчик что-то пискнул мне над ухом. «Будьте осторожны», — проговорил мальчик. «Буду, Антуан, обязательно буду». Так мы просидели еще пару минут, пока паренек окончательно не выплакался и не лег спать, надев, по моей просьбе, маску кислородного концентратора. После этого я направился к себе в комнату, где и переоделся. В ожидании ужина, который должны были сготовить и принести слуги, я еще раз попытался позвонить Неринте, но ответа не последовало. С той самой встречи, когда она неожиданно высказалась в ванне, больше я ее не видел и не слышал. Она не отвечала ни на один из моих звонков, хотя при этом номер ее не был заблокирован и она меня не сбрасывала, она просто не нажимала ответить, хотя и видела мои звонки. От этого было больно, очень больно. Мне не хватало ее присутствие рядом, ее голоса. Даже если бы она просто пришла, чтобы посидеть вместе, выпить вина и пообщаться, я был бы рад. Но она почему-то игнорировала меня, напрочь. Странное это было чувство. Открылся второй фронт, на первом были огромные проблемы, в арбитре с гражданская война, а Барагац, вероятнее всего, уже окончательно слетел с катушек. Но мне было сейчас важно именно то, что меня игнорировала женщина после странного разговора. Однако, я ничего не мог с собой поделать, тем более сейчас, после того, как не стало Аскирта, который был мне здесь самым близким другом, мне ее не хватало особенно сильно. Я позвонил еще раз, нет ответа, потом еще раз, опять нет ответа. В четвертый раз я решил уже не звонить. Если не отвечает, то, наверное, действительно что-то серьезное произошло. «Потом объяснит все», — уверил я сам себя, вставая с кровати и направляясь в гостиную. На сегодня я уже был полностью выжат. Можно было себе позволить хоть немного отдыха. Примечание к части. А если вам нравится, что автор пишет, вы всегда можете поддержать его, чтобы он и дальше мог писать регулярно. Как это сделать, думаю, вы знаете. Спасибо всем, кто поддерживает меня, а также всем, кто продолжает просто читать. Без вас всех ничего бы не получилось. Глава 102. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Начну с фортов, там много чего произошло», — произнес Награн, когда мы все, кроме Гихина, уселись за ужин. «Пришло время следующего отчета по происходящему пиздецу в Арбитрис. Во-первых, первые 6-й форты капитулировали, насколько удалось понять. Учитывая отсутствие боев, там смогли договориться. Теперь Силгертон контролирует 8 фортов правосудия, и одновременно с этим его войска, хоть и довольно немногочисленные, стали прибывать на десятинные предприятия. Официально, для охраны и контроля производства, но смысл тут совсем в другом. Это давление на Кальснарта. Я удивленно посмотрел на него. Услышать имя нового главы администратума было довольно неожиданно. А тут каким боком это давление на него, причем довольно завуалированное? Голос Награна звучал довольно уверенно. Силгертон может в любой момент потребовать от него какой-то поддержки, в первую очередь боеприпасами, провизией и медикаментами. В фортах есть запасы, но их может и не хватить на затяжную войну. Если же Кальснарт откажет, на десятинных производствах может что-то произойти. Псайкерская угроза, биологическая угроза, риск диверсий, всякое такое. А это все остановка производства, за что прилетит в первую очередь именно Кальснарту. Так что тому деваться будет некуда. Просто великолепно, сказал я, не скрывая своего раздражения, после чего наколол себе очередную порцию спагетти с мясом и яйцами. Что там дальше? Из цитадели начали отправляться различные небольшие группы арбитров, по 5-10 человек, которые отправлялись к другим фортам. Всего было зафиксировано 9 групп, которые добрались до 5 фортов, от 18 по 22. Три раза две группы добирались до форта практически одновременно, после чего они начинали перестрелку, а еще одну группу перехватили протиксы. Моя правая рука с вилкой, на которой была очередная порция спагетти, застыла перед открытым ртом. Я ведь дал распоряжение протиксам следовать инструкциям, проговорил Награн, словно лектор студенту. Арбитры лишь выслали информацию об особо опасном преступнике, которого подозревают в организации диверсий. Все остальные протиксы сделали по инструкциям, перекрыли магистраль, остановили машину, начали перестрелку с арбитрами, не обращая внимания на их броню. 25 протиксов погибли, 38 раненых. Потери арбитров – 7 убитых и 3 раненых. Оставшихся троих подоспевшая группа других арбитров расстреляла на месте, зачитав приговор о предательстве. Я закрыл глаза и тяжело выдохнул. У меня уже не было сил выслушивать все это. Насколько же сильно арбитры там ненавидели друг друга, что были готовы делать все это. Дальше. В трех случаях группы, которые смогли прибыть к фортам 18, 20 и 21, были расстреляны турелями. Еще две группы, форты 19 и 22, группы проехали внутрь, после чего из обоих фортов вышли по одной роте, которые начали расходиться по мануфакторумам. Как выяснилось позже, группы эти разные, на 60-ных мануфакторумах прошли бои, во всех случаях с участием СДО. Ситуация, как с протиксами, дают информацию о потенциальной диверсии со стороны бунтовщиков, а остальное – просто действие инструкций. Проживав и проглотив свою порцию, я отложил вилку, оперся локтями, сложил ладони вместе и положил на них лоб. Вдох, выдох, вдох, выдох. Одна новость просто охуеннее другой. Надо это остановить. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то из арбитрис участвовал во всей этой бойне только потому, что у любого рядового арбитра есть полномочия призывать себе кого угодно и направлять их против любого, на кого он покажет пальцем. Вы уже сделали максимум, произнес Награн довольно обреченным голосом. Дальше только запрет подчиняться арбитрам на местах без вашего разрешения, а это уже прямое посягательство на полномочия арбитрис. Харьянди на такое не пойдет, уж будь уверен, произнес Гихьян. Ему что, настолько все равно? Спросил я разозленным голосом. Хотел сказать матом, но тут еще сидел Антуан. Я пытался не материться при нем. Закон есть закон. Комиссариат, конечно, выше арбитрис в военном плане, да только командовать ими и уж тем более мешать работать, об этом даже не мечтай. Харьянде такие проблемы не нужны. Пока псайкеры ловятся, а десятинные мануфакторумы работают, ему абсолютно, беспросветно все равно. В этом плане остается только ждать, пока все это закончится, сказал Миханг, словно подводя итоги. Я разочарованно выдохнул. По всей видимости, тут действительно мало, что можно было сделать. Если бы дело касалось фронта или вообще военного положения, руки были бы развязаны. Однако технически арбитрис никак не мешали планете, продолжая выполнять свои функции, а все, что они делали за пределами своих территорий, с привлечением других ведомств, оправдывалось их полномочиями и борьбой с бунтовщиками. Хитрожопые ублюдки, что тут еще скажешь? Ладно, по фортам еще что-то есть? Нет, Награн покачал головой, это вся информация на данный момент. Сказать точно, за кого эти форты, нельзя, а больше ничего не происходило. Понятно, что по цитадели. По цитадели, все куда скуднее в плане информации. Я не могу связаться с двумя своими источниками. Или их поймали, или выбыли из строя в бою, они оба были боевыми арбитрами. Еще три моих источника ранены и теперь ничего толком не знают, так как сидят в полевых госпиталях и им почти ничего не рассказывают. По остальным источникам известно следующее. Харганар предложил переговоры на нейтральной территории, в центральном архиве. Все согласились и отправили своих людей туда. О чем именно они говорили, мне выяснить не удалось, Однако после этого Харгонар вновь пошел в атаку на Ильдигерта. Тот потерял часть территорий, но атаку отбил. Одновременно с этим Алифас смог найти себе новых союзников. Он все же убедил отдел транспорта и отдел санитарного мониторинга присоединиться к нему. Оба отдела вначале ушли в оборону после того, как их начальники погибли в резне, однако Алифасу удалось каким-то образом убедить их пойти за ним. Так что, по моим прикидкам, Ильдергерт сейчас в самом худшем положении. Он, насколько я смог понять, контролирует наименьшую территорию и имеет меньше всего людей после понесенных потерь. Хотя и у Харгонара людей, скорее всего, немного, а вот территории увеличились. Мне лично мало волновало, кто именно сейчас побеждал, а кто проигрывал во всей этой бойне, которая происходила в рядах Арбитрис. Все эти отчеты на Грана не вызывали во мне какого-то отклика, фамилии действующих лиц были и оставались просто фамилиями, события, просто событиями. Единственное, что у меня это вызывало, разочарование от того, что это вообще все происходило. Я не хотел, чтобы арбитры срезали друг друга в подобных масштабах. Произойди там какая-то смена власти, при которой Тальрак погиб бы, да без проблем, и слова бы не сказал по этой поводу. Да вот только все вышло совсем не так. Вышло так, что в Арбитрис была гражданская война с тысячами жертв из-за дележки власти, желания избежать наказания и еще огромного вороха личных причин, которых я не знал. У нас был первый фронт с бунтовщиками, у нас был второй фронт с культистами, и последнее, что нам нужно было, это резня внутри Адептуса, на которую мы даже не были способны повлиять законными способами. По цитадели это все, больше информации на сегодня нет. Не густо, проговорил Гихьян, не скрывая своего сарказма, а ты, кстати, спрашивал свою девчонку, Сию. Награн посмотрел на стол перед собой, а затем печально опустил глаза. Нет, не спрашивал, бывший Вереспикс выглядел прямо-таки виноватым. Я, простите, но я не могу подвергнуть ее такому риску. Она согласится помочь, я знаю, но это слишком опасно, ей грозит расстрел. Если выяснится, что она помогала нам, кто бы ни одержал победу во всей этой бойне. А бывшая твоя, Юза, задал второй вопрос Гихьян. С ней не удалось связаться, уже более спокойно ответил Миханг, и я не знаю, жива ли она вообще. Пока что данных у нас достаточно, ответил я. Было бы, конечно, хорошо, если Награн использует ИСЮ для получения информации, но с другой стороны, эта информация нам давала крайне мало возможностей. От того, что мы знали суть происходящего и ход события, менялось только мое настроение, причем в худшую сторону. На сегодня это все. Сеансы связи назначены на завтра. Надеюсь, с кем-то еще получится связаться, проговорил Награн. Хорошо, кивнул я ему в ответ, продолжая доедать свои спагетти. Оставалось еще немного и можно было добраться до тефтелей, посыпанные квашеной капустой. Знаете, до сих пор сложно все это принять. Начал Рад, привлекая к себе внимание, в том смысле, как так вообще получилось? Почему арбитры вдруг начали резать друг друга так, словно они с бунтовщиками воюют? Они ж, плечом к плечу столько прослужили, в самом-то деле. Да, Награн говорил про какие-то там обиды, но, что это вообще за обиды такие могут быть, чтобы такое устроить? Рад звучал не просто удивленно, он был возмущен, и я его прекрасно понимал. Вся эта резня, вся та жестокость, с которой происходил этот конфликт, удивляла и меня, но я не особо вдавался в подробности, своих дел было по горло. Теперь же можно было об этом поговорить. Наш Вереспикс посмотрел на стол пустым взглядом и доживал свою порцию еды, после чего положил вилку в тарелку и тяжело выдохнул. Арбитрис – это довольно сложная организация. Работа тяжелая, люди разные. Постоянно происходили различные конфликты, а вместе с ними – и обиды. Самые разные. Кто-то у кого-то увел девушку или парня, кто-то кому-то изменил или изменял годами, кто-то кого-то подставил перед начальством, написал донос, унижал годами, обращался высокомерно, подшутил жестоко. И еще много, очень много других причин. «Серьезно?» – переспросил Рад. «Это и есть причины устраивать все это, без обид, но это до конца нельзя понять, если не служил в Арбитрис, довольно серьезным, но одновременно спокойным, беззлобным тоном ответил тому Миханг. Это не просто обиды. Это обиды, которые копились годами, а у некоторых и вовсе десятилетиями. У меня самого тоже есть много обид, и я вас честно признаюсь, будь я там, я тоже попытался пристрелить пару-тройку уродов, которых я очень хочу увидеть в морге». Награн говорил так, что у меня не было никаких сомнений, он говорил правду. Я это ценил. Это был довольно весомый показатель того, насколько сильно он нам доверял. Когда же начался раскол, все это вылилось наружу. Никто не стал пытаться убедить тех, кого они ненавидят. Все просто достали оружие и начали резню, после чего присоединились к тем, кто, по их мнению, прав или просто сильнее, и теперь просто пытаются выжить, потому что считают, что проигрыш равносилен смерти. Никто больше не ел, все просто в тишине смотрели в стол и явно размышляли. Даже Антуан, Божий император, помоги все это закончить поскорее. Рад сложил руки Аквилла и закрыл глаза. Аминь, повторил я, вместе с остальными повторив жест. Дальше ужин продолжился в тишине, после которой мы разошлись по комнатам и начали собираться. Перед тем, как одеваться, я все же решил еще раз позвонить Неринте. Вдруг получится. Первый раз, гудки идут, но никто не отвечает. Второй раз, нет ответа. Третий раз, опять нет ответа. Я рухнул на кровать, уставившись на внутреннюю часть балдахина. Что ж такое-то? Спросил я сам себя. В мыслях я постоянно возвращался в тот день, в те последние мгновения, что я видел ее перед собой, ее лицо, ее глаза. Сколько же в них я видел тогда печали и одновременно любви ко мне, а затем она просто ушла, ничего не сказав, не выходила на связь и не давала выйти на связь мне, и от этого внутри становилось довольно больно. Немного странно было об этом думать прямо сейчас, в нынешней-то ситуации, когда тут уже столько происходит, что уже приходится выбирать, на чем конкретно сосредоточиться. Однако, я ничего не мог с собой поделать. Пока я был занят работой, я ни о чем не думал, но вот когда я выкраивал себе немного свободного времени, я чувствовал неодолимую тоску по ней. Она была одним из немногих людей, которые были мне настолько сильно близки. Резко выдохнув и собрав мысли в кучку, я решил, что пора действовать. Нам необходимо было объехать кучу фортов для того, чтобы затребовать от них серебряные боеприпасы. Остальные комиссары также послали своих заместителей по моей просьбе, чтобы дело пошло быстрее. На них были форты, расположенные ближе к ним, а вот мне предстояло обойти для начала несколько фортов вдалеке от фронтов. Тут уже была одна идея. Благодаря тому, что на некоторые десятинные мануфактору мы прибыли арбитры Силгертона, с ними можно было связаться и через них передать приказ о реквизиции серебряных боеприпасов. Проблем не ожидалось, так как им серебряные боеприпасы нахрен не сдались, а попытка не подчиниться уже в этом деле будет для них чревата, это уже дела фронта, причем связанные с псайкерством. За отказ подчиниться уже тут можно будет на законных основаниях объявлять их предателями. Мысленно я уже начинал составлять текст приказа, одновременно заканчивая одеваться в свою официальную комиссарскую форму. Было довольно приятно ходить именно в ней, а не в гвардейской броне с фильтр-баллоном за спиной. Единственное, что было из брони, простой кевларовый бронежилет третьего, самого высокого уровня, которым здесь вооружались отряды СДО. Тащить на себе гвардейскую броню под шинелью не хотелось, это было не сильно удобно. Опасно, конечно, ведь риск нападения каких-нибудь групп бунтовщиков или возникновения других проблем все еще оставался, однако он был достаточно мал, чтобы я не переживал из-за этого слишком сильно. Хотелось бы, конечно, иметь при себе силовой щит, да только прошлые генераторы пришлось вернуть, а взять новые получится только при каких-нибудь экстренных случаях, так что об этом приходилось забыть. «Авги», — произнес вдруг Гихьян по ваксу, — «к нам гости», — говорит, — «что к тебе, срочно». Это было довольно неожиданно. «Иду», — ответил я, застегивая второй комиссарский сапог, после чего направился к выходу. Там, в полной тишине, все наши смотрели на стоящего у стола слугу в маске, который, завидев меня, сразу поклонился. «Уважаемый комиссар», — проговорил он почтительным тоном, — «Халик Биркарт, претор-полковник Тунцерга просит вас прибыть к нему в кабинет, как можно скорее, если есть такая возможность». По телу прошло неприятное напряжение и горячая волна. Тунцергас еще ни разу не вызывал нас к себе, разве что мы к нему обращались. Он сказал, что случилось, спросил я взволнованно. Нет, только просил прибыть к нему через тайные коридоры и не пользоваться ваксом, ответил Халик. Я посмотрел на Мара, взгляд у них был довольно удивленным. Это было не к добру, совсем не к добру. Хорошо, мы идем, произнес я, после чего повернулся к остальным. Оставайтесь здесь и ждите. Награм за главного. Понял, проговорил Вереспикс. Идемте, я проведу. Халик направился к выходу, и я быстрым шагом последовал за ним. Выйдя в коридор, слуга повернул направо, подошел к стене и притронулся к ней ладонью с растопыренными пальцами. Через секунду, не издавая ни звука, прямоугольный кусок стены, полметра на 2 метра, отъехал вниз, давая проход в узкий коридор. Мы оба вошли внутрь, после чего дверь также бесшумно поднялась вверх. «Что это может быть?» – спросил я сам себя, пока мы шли по узкому коридору, который сейчас освещался слабыми тусклыми лампами. Ведь с чего вдруг Тунцергас попросил нас прибыть к нему, причем настолько срочно, при нынешних обстоятельствах и таким вот странным способом? Догадок тут было много, но их я пока пытался не размусоливать в своей голове. В ней и так было мало места от всего того пиздеца, что происходил на планете. Минут за 5, петляя из стороны в сторону, то спускаясь по лестнице, то поднимаясь по ней, мы добрались до лифта, на котором поднялись на 145 этажей. Затем еще где-то минут 7 или 8 петляли по коридорам, пока не добрались до тех, что уже были мне знакомы с прошлого раза. Халик остановился и нажал на какую-то часть стены, и на месте, где он прикоснулся, загорелся зеленый огонек. Пару секунд, и часть стены отъехала вниз, впуская нас внутрь, в уже знакомый кабинет претор-полковника. Тот сидел за своим столом, и вид его мне не сильно нравился. Сейчас он был еще более хмурым, чем обычно. Рядом с ним сидел еще какой-то человек. Каштановые волосы, зачесанные назад, раздвоенный подбородок, вытянутое лицо, широко посаженные голубые глаза. На вид ему было где-то лет 30. Слуга поклонился и молча вышел из кабинета, а я подошел к столу претор-полковника. «Присаживайтесь, уважаемые», — проговорил он угрюмым голосом, и мы оба сели на кресло, что находились перед его столом. «Знакомьтесь, это Горди Кулхиас, легатус палатиум, представитель дворца». «Очень приятно, уважаемые», — проговорил мужчина, кивнув. «Взаимно», — ответил я ему. Маринур только кивнул. Тунцергас закрыл глаза и выдохнул. «Достопочтенный губернатор, мертв». «Что?» — произнес я одновременно с Маринуром, отчего наши голоса перемешались в унисон. «Нет, только не это. Только, блядь, не сейчас. Нам вот только этого еще не хватало». «Когда? Как?» — немного заикаясь, спросил Рыжик. «Час назад. Упал с лестницы и сломал себе шею. Смерть наступила мгновенно, сухим, холодным, но при этом разочарованным тоном произнес Тунцергас. «Боже, император милостивый! Пангирт!» — выдохнул Марс нескрываемым горем в голосе. Мужчина закрыл лицо руками и начал глубоко дышать. «Я же пытался осмыслить произошедшее.